Глава 35. Есения. «Лёва, ты устал и хотел спать?» Возмутилась я, пытаясь хоть как-то выпутаться из крепких и очень жарких объятий своего парня, который последние 2 часа делом доказывал мне, как сильно он соскучился. У меня дрожали ноги, а губы горели от поцелуев и от того, что один безумно привлекательный для меня мужчина поленился побриться. «Я передумал». Промурлыкал он, возвращая меня на место, и снова улегся сверху. «Ты маньяк, робот, секс-машина!» «Продолжай!» – потребовал он. «И продолжу», – согласилась я. «Партизан и инквизитор, у меня все болит. Ты решил меня до обморока залюбить?» «Была такая мысль». Расслабленно согласился Лев. «Женщина, чем ты недовольна?» «Тем, что ты про Георгия не сказал. Вообще ничего не сказал и до сих пор молчишь». Я извернулась и все-таки смогла ткнуть его пальцем в грудь. «Сень, у меня работа такая. Ну не имею я права что-то говорить». Виновато хлопая ресницами, оправдывался Лев. «Я не прошу рассказывать про работу. Просто если бы мы знали, что Георгий злодей, то как-то по-другому среагировали. Вам бы позвонили или Роберту. На крайний случай вызвали бы охрану. Кстати, про охрану тоже мог бы сказать». Обиженно пробурчала я. «Кнопка, я тебя пугать не хотел. Кто знал, что этот чугастрик в салон явится?» «Угу», – пробубнила я. «Ему еще повезло, что там крапивы не было». Вдруг засмеялся Лев. «Фиалка зато была». «Георгий просто не знал, что твое чихуашество сначала бьет, а потом пугается». Продолжал измываться он. «Снова будешь боевой блохой оскорблять, да?» «Кнопка, это не оскорбление. В твоем случае это констатация факта». «Ай, Сеня, у меня скоро вся грудь в проплешинах будет, как у тифозного». «А перед кем ты собрался оголяться?» Сузила я глаза, толкнула льва ладонями в грудь и нависла сверху. Лёва запрокинул голову и громко, счастливо рассмеялся. «Малышка, никогда в своей жизни я даже подумать не мог, что мной будет командовать боевая кроха, а я буду с удовольствием подставлять ей грудь не для поцелуев, а чтобы она в порыве гнева дёргала мне там волосы». Мне стало стыдно, я опустила голову и поцеловала его в плечо. «Иди в душ, я обед разогрею», — решила я. «Я не хочу есть». «А я хочу», — отрезала я, поднимаясь. «И не забудь побриться». Под голодным взглядом опера надела его футболку и поплелась на кухню. Провела инспекцию холодильника и решила, что готовить полноценный обед мне лень, поэтому достала пельмени из морозильника и поставила кастрюлю на огонь. Мяу. Услышала я ленивое, требовательное из-под стола. Вздохнула, взяла миску кота, насыпала в нее корма и поставила на табуретку. Нет, Ирь. Кот не подвел, мохнатой лапой он уронил миску на пол и принялся с аппетитом есть, периодически рыча. Лев послушно ушел в душ, а я зевала и ждала, когда вскипит вода. А когда из прихожей послышался рингтон моего мобильного, скинулась и поспешила ответить. «Привет, подруга!» Услышала я голос Ниночки. «Как я рада тебя слышать!» Выдохнула я. «Ты когда вернулась? Почему не звонила?» «А я... В общем, надо встретиться!» Загадочно пробурчала подруга. «И, пожалуйста, без твоего Альфонса! Сеня, я твоя подруга и все такое, но этот придурок...» Я в голос засмеялась, вспомнив наш со Львом спектакль. «Не, но он нормальный, правда. При встрече я тебе все расскажу», пообещала я. «Хоть намекни, что у тебя случилось». «Только не смейся!» Предупредила подруга. «Не буду». Посерьезнела я. «Я с нашим начбезом. В общем, я хочу познакомить тебя со своим женихом». «Женихом?» Округлила я глаза. «Вот так сразу?» «Ну как сразу? Мы уже год знакомы. Просто в отпуске как-то сблизились. И вот скоро свадьба, и ты будешь подружкой невесты». «Опять свадьба?» Ахнула я. «Он сделал мне предложение по всем правилам. Сам пришел к моим родителям просить моей руки и сердца». «И что он будет делать с твоей рукой и сердцем? А все остальное? Родителям оставит? Нина, он точно маньяк». «Сеня, опять твои шуточки!» Притворно возмутилась подруга. «Он классный, и не Альфонс. А еще он сказал, что крокодила Гена вчера задержали и, скорее всего, посадят. Очень переживал, что не успел ему морду набить». «Вчера задержали?» Закусывая губу, переспросила я. «Угу. Узнал по своим каналам. Там какая-то мутная и очень тайная история с наркотиками». «Как зовут твоего ночбеза?» Быстро сменила я тему. «Гордей Тушинский». «Ладно, где и когда состоится мое знакомство с Гордеем, прости господи, Тушинским?» «Приходи вечером к нам, адрес я тебе скину. Я буду с Левой», — предупредила я. «Ладно, напомню, что твой Лева мне не нравится». «Это временно», — горячо заявила я, отключаясь. К тому моменту вода уже вскипела. Я бросила туда всю пачку пельменей и перемешивала, когда Лев закончил свой мацион. «Сегодня в белом танце кружимся...» Пропел он, пожирая глазами вертящиеся в кипятке пельмени. «Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей». Радостно подхватила я пельменную дискотеку. Лев обнял меня со спины и поцеловал в макушку, а я обернулась и невинно поинтересовалась. «Лев, какие у нас планы на вечер?» «Эротический марафон?» С надеждой спросил он. «Значит, ты не занят. Сегодня мы идем в гости». Я отложила ложку и развернулась к нему лицом. «Куда?» Заинтересовался Лёва. «Ниночка снова собралась замуж». Фыркнула я. «Я хочу посмотреть на ее нового жениха». «Мы смотреть идем или у нас диверсия?» Шкодливо поинтересовался Лев. «Мне в образ входить?» «Нет, в образе ты не понравился. Иди как нормальный». «Малышка, судя по твоему лицу, нам только крапивы для похода в гости не хватает. В принципе, можем сделать кружочек и заехать в деревню, нарвать. Что случилось?» «Ты не слышал? Ниночка снова собирается замуж», — сплеснула я руками. «И что плохого?» Не понял Лев. «Упустим момент, что это слишком быстро. Она еще не пришла в себя после крокодила Гены, которого вчера арестовали. С укором выдала я». «Откуда знаешь?» Напрягся Лев. «Жених Ниночки сказал ей, а она мне». «Так, а откуда жених Ниночки об этом знает?» Со льва мгновенно слетела маска шутника, а брови недовольно сошлись на переносице. «Мне тоже интересно». «Как зовут жениха?» «Гордей Тушинский». «Да ладно». Обалдел Лев. «Только не говори, что он тоже продает наркотики». Застонала я. «Не, он из бывших наших». Расслабился Лёва. «Ну, ушел на вольные хлеба. Сейчас вроде начальник охраны в какой-то фирме». «Угу, в той, где работает моя подруга». Облегченно выдохнула я. «И все равно, свадьба — это слишком рано. Зачем она вообще нужна, не понимаю. Неужели нельзя просто так жить вместе?» Брови льва медленно переместились с переносицы на лоб, а глаза округлились. «Взять, к примеру, Игната», — продолжала я. «Он женился официально, но у них ничего не вышло, а теперь у него из-за какого-то штампа проблемы с Наташей. Так бы просто разошлись и жили спокойно. А деньги? Знаешь, сколько сейчас стоит сыграть свадьбу?» «Сколько?» — прокашлялся Лев. «Много», — отрезала я. «Лучше на эти деньги съездить в отпуск или потратить на квартиру». «Логично». Как-то пришибленно ответил Лев, потирая затылок. «А смена фамилии? Это же бюрократический ад. Сначала брать фамилию мужу, а если развод? Тебе либо жить его фамилией потом до старости, либо обивать пороги филиала ада на земле». «Ага». Лицо льва с каждым моим словом все сильнее вытягивалось. «А если развода не будет, ты не подумала? Вдруг этот брак на всю жизнь?» «А если будет?» Парировала я. «А еще Ниночка хочет, чтобы я была подружкой невесты, а я не люблю свадьбы». «Так вот в чем дело». Непонятно, чему обрадовался Лев. «Неважно». Отмахнулась я. «Давай есть. А еще неплохо было бы поспать. Хоть пару часов. Нам вечером на смотрины идти». «Спать не обещаю». Томно прошептал Лев мне на ухо, а я, кажется, покраснела. Переложила готовые пельмени в тарелки и расставила на столе. «Лева!» — позвала я задумчивого опера. «А я вчера волосы покрасила, ты заметил?» «Кому? Георгию? Это трудно не заметить. Там такая синева на морде расплескалась, что даже крот увидит издалека». Засмеялся он. «Себе!» — улыбнулась я. «Мне идет?» «Кнопка, ты даже если на лосо побреешься, все равно красивая будешь». Просто и легко сообщил он. «Я не хочу быть красивой, я хочу быть очень красивой!» Улыбнулась я, усаживаясь за стол. «Слушай, у моей бабули на чердаке есть косметический прибор «Ромашка». Советский, надежный, крепкий, как характер тренера. Могу привезти тебе погонять». «Лучше себе самогонный аппарат привези, который тебе в наследство остался. Будешь пить, пока я не стану идеальной», — засмеялась я. «Ты для меня идеальная. Мне никогда и ни с кем так хорошо не было». Хрипло признался Лев. «И мне», — на выдохе призналась я. Он протянул руку, обхватил мое лицо и погладил щеку большим пальцем. Я сглотнула и посмотрела ему в глаза. Казалось, что меня утягивает в омут его глаз. Все вокруг закружилось, а в горле пересохло. Он так смотрел, что я поверила каждому слову, что я идеальная для него. В груди разливалось волшебное тепло, а я никак не могла отвести взгляд. Смотрела в его глаза и видела там то, чего он не говорил вслух. «Знаешь, что я сегодня поняла?» — заговорила я. «Что в самой первой встрече я тебя не боялась. Я не знаю, как это объяснить. В тот день, когда ты впервые пришел, как Лев Дармоедов и Матвей с этой куриной лапкой, мне не было страшно, как будто я подсознательно понимала, что ты не причинишь мне вреда. И в деревне, когда мы от козы убегали, и ты меня от петуха спас, Я уходить в дом не хотела. Должна была, но мне все время хотелось быть где-то рядом с тобой. Хотя мы тогда, мягко говоря, не ладили. Мне даже ругаться с тобой нравилось, хотя я не понимала причин вашей неприязни. Уговаривала себя, что мне хочется узнать, почему вы не оставляете меня в покое. Но всегда хотела поближе к тебе. А я все гадал в деревне, почему ты притихла? Признался Лев, утягивая меня к себе. Усадил на колени, поцеловал в нос, я уложила ладони ему на плечи и продолжила. А вчера, когда Георгий пришел, я испугалась до икоты, еще до того, как он угрожать начал. Что-то такое в его поведении было странно, и потом очень боялась за тебя. Понизив голос, призналась я. Прижалась теснее, зашептала. Когда никто из вас трубку не взял, испугалась так, что дышать не могла. «Есения, посмотри на меня», — потребовал Лев. Я выпрямилась и посмотрела в его глаза, обеспокоенные. «Я даю тебе слово, что со мной ничего не случится, поняла?» Он говорил жестко, выделяя каждое слово. «Да», — закивала я. «Я не один работаю, малышка. Лучше бы тебе было вообще не знать, кто я и чем занимаюсь». «Но я знаю». «Ну, ты знаешь», — вздохнул он. «Поэтому я даю тебе слово, что со мной ничего не случится. И я всегда буду возвращаться домой, если буду знать, что ты меня ждешь. Переедешь ко мне?» Неожиданно закончил Лев. Да я вроде как 2 недели назад переехала. «Официально, со всеми вещами. Сегодня идем в гости, а завтра соберем твои вещи, согласна?» «Согласна. Почему-то смутилась я». «Тогда скрепим союз поцелуем». Весело решил Лев, утаскивая меня обратно в постель.